Глава 35. Флойд с Сержье вступили на наклонный пол третьей наблюдательной площадки. Над головой струились, колыхались облака, и оттого опора под ногами казалась зыбкой и шаткой. Вот-вот обломок башни рухнет на землю. Флойд никогда не любил высоту, а сейчас обстановка разбудила худшие страхи. Собрала все поводы для них. Концентрированный головокружительный ужас. Внизу скользкая, косая, ветхая опора, испещренная дырами, полная предательских мест. И 300 метров над замерзшей землей. И ураган. Движением мешают неуклюжие тяжелые скафандры, каждый шаг опасен, а в руках пара коробок с газетами, журналами и пластинками. «Флойд, ты как?» Голос Ажье звучал резко и визгливо в сфере вроде водолазного шлема, которую девочка Прогр собственноручно надела Флойду на голову. «Скажем так, сегодня утром, вылезая из постели, я никоим образом не планировал прогуляться до заката по бренным останкам Эйфелевой башни». «Флойд, смотри на вещи оптимистичней. Какую замечательную историю можно будет рассказать потом? И как нелегко найти того, кто в нее поверит». Жутко застонал перегруженный металл, и площадка дернулась под ногами, накренилась сильнее. Обломки устремились навстречу, скрежеща о листы пола. Флойд отпрянул, уронив ящик. Подхватить не успел. Кусок балки ударил в стену ящика, потащил прочь. Нащупывая твердую опору, чтобы не улететь следом, Флойд видел, как ящик доехал до края, и опрокинулся, рассыпав книги, журналы, газеты над замерзшим Парижем. «Флойд, что с тобой?» «Я в порядке, но уронил ящик». Ажье чертыхнулась, но тут же умолкла, совладала с собой. «Ладно, тут уж ничего не поделаешь. Но, похоже, эта развалина вот-вот отдаст Богу душу. Наверное, два шаттла до нее перебор». Горизонт рассекла молния ярче прежних. «Кажется, сюда несет сильную грозу», — сообщила Ажье. «И лучше убраться до того, как ее принесет. Разделяю твои чувства», согласился Флойд, выпрямляясь. «Здешних видов мне уже хватило на всю оставшуюся жизнь. Знаешь, они приедаются очень быстро». Судно Калискана приблизилось, соскользнув по площадке до шахты лифта, торчащего из пола рваного решетчатого короба. Из серебристой колючки появился складной трап. У двери наверху помахал рукой человек в скафандре, затем спустился, встретив Ажье на середине трапа. Она отдала ящик, подождала, когда человек поднимется и уложит его внутри, затем вручила второй, подошла к Флойду и помогла с оставшимся ящиком. Флойд наконец ступил на трап и, присмотревшись, узнал за прозрачным визором лицо, прежде виденное на экранах корабля Прогров. Калискан провел гостей в помещение размером с чулан. Внешняя дверь закрылась, и сразу стих вой урагана, будто сняли с дорожки иглу. Здесь валялись ящики, словно мусор, ожидающий отправки на помойку. Когда миновали вторую дверь шлюзовой камеры, Калискан снял шлем и дал знак остальным сделать так же. «Путешествие не из приятных», – прокомментировал он, пытаясь привести седую шевелюру в порядок. «Но вы справитесь, и это главное». «Могу я переговорить с Кассандрой?» – спросила Ажье. «Хочу посоветоваться, чтобы убралась отсюда». «Конечно». Калискан повел гостей в узкий носовой отсек шаттла, заполненный оголенным металлом, торчащими шпангоутами, трубами, будто в чреве миниатюрной субмарины. И удобства для экипажа там было не больше, чем на подводной лодке. «Канал связи еще открыт», — сказал Калискан. «Я позабочусь о том, чтобы после окончания этой заварушки усилия Кассандры были оценены должным образом». «Кассандра, ты меня слышишь?» — позвала Ажье. «Очень хорошо. Улетай отсюда. Дальше мы сами справимся». «Калискан сможет вас увести?» Тот наклонился, чтобы попасть в поле зрения камеры. «Не беспокойтесь, я позабочусь о них». Теперь, увидев Калискана воочию, Флойд не сомневался. Точно встречал раньше или его, или его брата. Не снимая скафандра, глава бюро древностей посмотрел в круглый иллюминатор. «Почему она не стартует? Разве она не понимает, насколько нестабильна эта конструкция?» Молния полыхнула снова, резко очертив тенями лицо Калискана, словно ретушь старое фото. «Приближается буря», — произнес Флойд. «Кассандра, у тебя проблемы?» — спросила Ажье, надеясь, что канал связи еще открыт. В ответ даже не затрещал динамик. Экран остался пустым и черным. Калискан, явно встревоженный, уселся в кресло пилота и принялся щелкать тумблерами. Сперва неторопливо, потом все быстрее и лихорадочнее. «Что-то не так», — заключил он через минуту. «Вторжение фурий?» — спросила Ажье испуганно. «Нет». Датчик показывал низкую концентрацию. «А сейчас что показывает?» «Ничего. Все оборудование мертво, даже мониторы. Судно переключилось на аварийное питание и поддерживает лишь базовые функции». Он кивнул в сторону иллюминатора. «Учитывая возраст вашего шаттла, делаю вывод, что у Кассандры те же трудности». «Но если это не фурии?» Снова сверкнула молния. Ближе, ярче, яростнее. Башня вздрогнула, загрохотала, залязгала, сотрясая пришвартованное судно, будто прошел рядом грузовой поезд. «Не понимаю, что здесь происходит», — объявила Ажье. «Но нам стоит убраться отсюда до того, как налетит буря или упадет башня, или случится то и другое вместе». «Сейчас мы не сможем убраться», — возразил Калискан. «Сдается, это не молния». «Но если это не молния...» Ажье запнулась. Страх сдавил горло. Флойд покосился на нее. Мимолетного взгляда хватило, чтобы понять. Она осознала нечто немыслимо жуткое, чудовищное. «В чем дело?» — спросил он, подтягивая к ней руку. «Выжженная земля. Началось. Это ядерная бомбардировка с орбиты». «Боюсь, она права», — подтвердил Калискан. «Вспышки похожи на ядерные взрывы. Они в сотнях километров, но приближаются». «Как будто мы и так мало уродовали планету», — пробормотала Ажье, прижав ладони к лицу. «Давайте потом попереживаем за планету», — предложил Флойд. «А пока позаботимся о собственных шкурах. Как нам выбраться отсюда? Судно исправно?» «Повреждение от мощного электромагнитного импульса», — объяснил Калискан. «Оба судна сделаны ретрами. Много электропроводки и электроники. Защита от мощного электромагнитного импульса не предусмотрена». Флойд не понял, о чем говорит Калискан, но предположил, что дело плохо. «Так они полетят?» «Не знаю», — ответил Калискан, продолжая возиться с пультом. «Часть систем пытается перезапуститься, но остальные в полной отключке. Попробую изменить загрузочную последовательность». Его пальцы заплясали с безумной скоростью по клавиатуре. По закрепленному на потолке экрану побежали колонки бледных цифр и символов. «Пока вы пытаетесь оживить шаттл», — сказала Ажье, водружая шлем на голову, — «я узнаю, как дела у Кассандры». «Нет нужды», — сказал Флойд, глядя в иллюминатор. «Она направляется сюда». «Ты уверен?» «Посмотри сама. Наверное, решила, что оставаться на борту слишком рискованно». Кассандра надела стандартный скафандр из аварийного резерва. Или площадка накренилась сильнее, или ветер усилился, но девочка едва шла, сгорбившись как старуха, переставляя ноги с мучительными усилиями. По площадке скользили обломки с зазубренными краями, иные пролетали совсем рядом с бредущей фигуркой. «Осторожно!» – воскликнул Флойд. Он осмотрелся по сторонам, пытаясь представить, как четверо поместятся в тесной кабине. Хотя, возможно, и не надо помещаться. Вряд ли Калискану удастся оживить шаттл. «Кажется, взрывов стало поменьше», — отметила Ажье, глядя в другой иллюминатор. «У кого-то наверху обнаружилась талика здравого смысла?» «Я бы на это не рассчитывал», — буркнул Калискан. Площадка дернулась снова, накренилась сильнее. У Флойда внутренности сжались от ужаса. Шаттл тронулся, заскользил. «Мы падаем», — сдавленно проговорил сыщик. Но вдруг судно остановилось. Площадка выровнялась. Он недоуменно посмотрел на Ажье, затем на Калискана. Похоже, они тоже не понимали, что происходит. «Кассандра уже почти здесь», — сообщил Флойд. «Может, спустите трап?» Но та больше не шла. С очевидным усилием она выпрямилась, стараясь устоять на ветру, посмотрела налево. Флойд проследил за ее взглядом, насколько позволял иллюминатор, и увидел причину остановки. «Эй, вам нужно это видеть». «Что?» — спросил Ажье. «Иди и посмотри». Он подождал, пока Ажье пересечет кабину и заглянет в иллюминатор, почти прижавшись щекой к его щеке. За краем площадки возвышалось нечто огромное, с торчащими округлыми выростами, сияющее множеством странных огней, образующих кольца, кривые линии, таинственные символы, будто светящиеся узоры на шкуре титанического спрута, вздымающегося из глубины и нависающего над несчастным кораблем. Кассандра стояла перед громоздящейся горой света, чуть разведя руки, то ли приветствуя, то ли молясь. «Калискан, кажется, прибыла помощь», — объявила Ажье. Тот глянул через плечо, не переставая возиться с управлением. «Что вы сказали?» «Возле башни висит приличных размеров изделие прогров». Калискан встал и сменил Флойда у иллюминатора. «Тертова штуковина, наверное, двигалась следом за нами», — предположил Флойд. «А Кассандра идет к ней», — сообщила Ажье. Калискан вернулся к пульту, позволил Флойду снова встать рядом с Ажье у окна. «Интересно, чего она хочет?» «Не знаю. Попытаться связаться с нами?» — предположила Ажье. Из пушечного порта в раздутом брюхе чудовищного корабля вырвалось множество световых лучей. Они прошли сквозь Кассандру, будто солнечные лучи сквозь облака, заставив крошечное тело плясать и дергаться, будто флаг на ветру. Лучи исчезли. Кассандра осталась на месте, но в рваных страшных дырах. Она рухнула на земь, и ураган поволок ее, перекатывая, швыряя, словно тряпичную куклу, распластывая на остатках перил точно старую тряпку, вывешенную сушиться. Горизонт осветили белые, безжалостно яркие вспышки. Огромный корабль начал разворачиваться, уравнивая надстройку с наблюдательной площадкой. Флойд подумал, что машина прогров никак не меньше дирижабля Гинденбург или даже авианосца, а может и больше. Такое громадине нелегко висеть в небе. Похоже, они пришли за кем-то из вас, мрачно произнес Калискан. Или за обоими сразу. Это вы их привели? Спросил Ажье. Нет, я пытался спасти вас. Должно быть, у них есть защита от фурий, или они так сильно хотят вас заполучить, что готовы рискнуть всем. Теперь корабль «Прогров» вытянулся вдоль площадки. Он напомнил Флойду, виденного когда-то в музее, заспиртованного глубоководного кальмара со щупальцами, скрученными в спираль. Нечто сугубо целенаправленное, холодное, функциональное, словно кинжал. Огни и символы на корпусе покрывал слой вязкого прозрачного вещества. Корабль тихо передвигался, как стена светящегося тумана. «Но это же бессмысленно!» – воскликнула Ажье. «То, что мне известно об их планах, уж подавно известно и им. А если бы они хотели нас убить, уже убили бы». «Вероятно, я ошибся», – произнес Калискан с тревогой. «Их интересуете не вы, и не Флойд, если уж на то пошло». «Если не вы и не мы, остается только наш груз», – закончил мысль сыщик. Калискан повозился с управлением, затем безнадежно махнул рукой. «Наденьте шлемы и постарайтесь укрыться снаружи, на площадке». «Нас найдут», – возразил Ажье. «Здесь наверняка, а снаружи, в бурю, при взбесившемся электромагнитном поле, у вас будет слабый шанс продержаться до прибытия помощи». «Что ж, попробуем», — согласилась после некоторых раздумий Ажье. «Нет времени проходить через шлюз в штатном режиме», — предупредил Калискан. «Как только войдете, я отстрелю наружную дверь». Он сунул руку под сиденьем и извлек оплывший предмет, нечто вроде автоматического пистолета в представлении Сальвадора Дали. «Ажье, берите». Уверен, вы поймете, как им пользоваться. А вы? У меня есть другой. Я постараюсь прикрыть вас, пока не спрячетесь. Спасибо. Ажье сунула пистолет за пояс скафандра, помогла Флойду надеть шлем. Затем ее голос, урезанный и жужжащий, зазвучал в динамике шлема. Тут должна быть лестница на вторую площадку. Попробуем найти ее. Идите, приказал Калискан. Флойд первым выпрыгнул из шлюзовой камеры. Тяжело шлепнулся на площадку, едва не ударившись лицом. Обернулся и увидел вылезающую Ажье. Молния осветила ее лицо за визором шлема. «Лучше соблюдать радиомолчание», – посоветовала она. «Держись за меня. Если нужно что-то сообщить, соприкоснемся и попробуем кричать». Светящая стена корабля «Прогров» тыкалась в площадку. Раскачивала. Исполину ничего не стоило снести ее, разбить вдребезги, словно деревянный причал, даже не заметив этого. «Ажье, ты и подумала о том?» «Не сейчас», – прошипела Верити. Наверняка радиообмен прослушивается. Они перебирались, пригнувшись бочком от тени к тени, от кучи обломков к другой. Когда добрались до выхода на лестницу, Ажье тронула Флойда за плечо и указала на видимую сквозь массу искореженных балок и листов громаду корабля и прижала палец снизу к шлему у подбородка, прося хранить молчание. В борту открылась дверь, от нее протянулся пандус. Из ярко освещенного проема двери выступили шестеро в необычных скафандрах. Без видимых сочленений, словно жидкое зеркало. Группа ступила на покосившуюся площадку, осторожно зашагала. Никто не склонялся перед ветром. Единственный признак прилагаемых усилий – тщательность, с которой ставили ноги. Ажье подтолкнула Флойда. Он пошарил ногой, нашел ступеньку с рядами округлых выступов, стараясь не думать о пропасти внизу. Ажье прижалась шлемом к его шлему. Голос был еле слышен. «Нужно спускаться ниже. Я хочу видеть, чего эти парни добиваются от Калискана. Оставь, Флойд. Разве не видишь? Он вовсе не подставлял нас. Малышка, кто-то нас точно подставил, а в Калискане я усомнился, как только его увидел. А что, если кто-то подставил его самого? Разве так не может быть? Люди в серебристых скафандрах разделились, пробираясь через провалы и сомнительные места. Всех шестерых связывала паутина очень тонких серебряных нитей, выступавших из зеркальных поверхностей облачения, этакая подвижная кошачья колыбелька, плывущая на высоте человеческого роста, присоединенная к верхушке шлемов. Калискан высунулся из шлюза с пистолетом в руке, прицелился в ближайшую троицу, выстрелил, и яркий луч поразил среднего програ. Мгновенно испарилась серебряная броня, открыв человеческую фигуру. Калискан нырнул в укрытие, переключил что-то на оружие, выскочил, выстрелил снова, целясь в лишенного защиты. У того отлетело полруки, и он скорчился от боли. Но не успел Калискан выстрелить еще раз, как серебристые скафандры обоих невредимых прогров растянулись, формируя защитную оболочку вокруг раненого. Калискан снова прицелился. Полоснул режущим лучом слившиеся фигуры, но теперь серебристая броня устояла. Раздулась, замерцала, но не испарилась. Флойд подумал, что пришельцы ведут себя странно. Неужели таки будут терпеть, не стреляя в ответ? Но тут же с корабля ударил луч, пронзивший голову Калискана. Тот осел, выпустив пистолет из рук. Вот и ответ на сомнения Флойда насчет старика. Среди шестерых незваных гостей был ранен лишь один. Пока первая тройка переступила через труп Калискана и занялась шаттлом, другая прошла через платформу к поручням, где так и висело тело Кассандры. Ажье потрогала локоть Флойда, показала вниз. В нем же боролись страх и желание узнать, чего хотят прогры. Поэтому он объяснил жестом, что стоит немного подождать. Они ведь знают, что Кассандра мертва. С чего такой интерес к ее телу? Самая яркая из виденных доселе вспышек разорвала горизонт. Флойд сжал веки, но все равно видел сквозь них, как на негативе, рваное железо вокруг. Пару секунд спустя опять будто прошел товарняк. Башню сверху донизу пробила дрожь. «Приближается», — проговорила Ажье, держа ладонь на рукояти оружия, но не вынимая его. Флойд рискнул снова посмотреть на площадку. Трое прогров приблизились к телу Кассандры. Их броня слилась, из центра на высоте груди вылез толстый диаметром в ногу отросток. Он гнусно потыкал в разные места на теле девочки, будто методично стараясь выдавить последние капли жизни. «Что они ищут?» – спросил Флойд, борясь с отвращением. «Не знаю». Все трое разом отступили. Серебряное щупальце внезапно набрало силы, отпрянуло и ударило Кассандру в грудь. Прогры отступили снова, и щупальце оттащило нанизанное на него тело с поручней. Затем неуловимо дернулось, и тело разлетелось на 5-6 кусков. Окровавленное щупальце втянулось в серебристую оболочку. Спустя пару секунд она стала расползаться, снова разделяясь на индивидуальные скафандры. «Кажется, они еще не получили, чего хотели», – задумчиво проговорила Ажье, вытягивая пистолет. Флойд глянул под ноги. «Ага, вот что она увидела. Вниз дороги нет». Лестница кончилась через дюжину ступеней, болтающихся над пропастью. До второй площадки осталось метров 30, и добраться туда можно лишь через шахту лифта, при условии, что она не разрушена, или по балкам самой башни. Тупик. Флойд снова посмотрел на шаттл Калискана. Двое прогров поднялись на борт, один остался снаружи. Флойд тронул Ажье за плечо, обращая внимание на происходящее. Прогр вышел с ящика в руках. Мгновением позже показался и второй с парой оставшихся ящиков. Флойд перевел взгляд на другую тройку. Та оставила куски тела Кассандры там, где они упали. Очевидно, на трупе девочки или внутри его искомое не обнаружилось. Он снова повернулся в сторону первой тройки, чувствуя, что Ажье готовится стрелять. Она приподняла ствол. Двое прогров остались у ящиков, третий скрылся в шаттле. «Осторожно», — шепнул Флойд. И вдруг заметил странный металлический проблеск в воздухе, будто рой блестящих пчел двигался к башне против ураганного ветра. Флойд сжался, боясь, что это оружие людей, убивших Кассандру и Калискана. Но рой петлял, сворачивал, явно стараясь укрыться от внимания поисковой партии. Облачко блесток остановилось подле Флойда с Ажье, переливаясь, сплетаясь в текучие формы, распадаясь снова. Флойд снова прикоснулся к плечу Ажье, указал на пляшущий рой. Она вздрогнула от неожиданности, скинула пистолет. Облачко нервно отдернулось, но не покинуло укрытие. Пистолет дрожал в руке, однако Ажье не выстрелила. Очень медленно она опустила ствол. Секунд 5 ничего не происходило. Затем рой метнулся к ней, обернулся вокруг шлема. Ажье махнула рукой, пытаясь отогнать летучие блестки, вскрикнула и смолкла. Цепенея от ужаса, Флойд наблюдал, как сжимается сверкающее облачко. Блестки одна за другой просачивались в шлем. Ажье застыла. Лестница затряслась, роняя гнилые болты. Тонны металла проломились сквозь проржавевшие листы площадки, устремились к нижним ярусам. Ночная мгла заполнилась скрежетом и стонами истязаемого металла. Внутри Флойда будто что-то оборвалось. Он выдернул из застывших пальцев Ажье пистолет, а тот, кажется, с радостью принял нового хозяина, словно живой. Сквозь перчатку скафандра он ощущался хрупкой игрушкой из алюминиевой фольги. Ажье молчала, не шевелилась, ни на что не реагировала. За стеклом ее шлема клубились блестящие пылинки. Значит, добрались все-таки до нее. А скоро доберутся и до Флойда. Деваться с площадки некуда. Трое рыщущих прогров скоро будут здесь. Если промедлить еще немного, не удастся даже изобразить сопротивление. Бессмысленно это или нет, действовать надо прямо сейчас. Иногда судьба оставляет только бессмысленное. Он прицелился в ближайшую серебристую фигуру и нажал похожий на сосок выступ, надеясь, что это спуск. Пистолет вздрогнул, скорчился угрём и выплюнул непонятно что. Серебристая броня на ближайшей фигуре разлетелась пеплом по ветру. Флойд выстрелил снова, вырвав кусок из оставшегося беззащитным програ. Тот рухнул, скрывшись среди куч покорёженного железа. Оставшаяся пятерка объединила силы. Троица у шаттла стала тесным рядком, слив броню в одно целое, оставшиеся двое тоже сомкнулись и пошли в наступление. Флойд прицелился в большую группу, и снова пистолет задвигался в руке. Серебристая броня превратилась в вихрь блесток, но вреда удалось причинить куда меньше. Соединенные скафандры поглотили энергию выстрелов. Позади, наконец, шевельнулась Ажье. «Дай пистолет». Она забрала оружие, не дожидаясь ответа, переключила что-то на нем, а затем выпрыгнула из укрытия и принялась палить с невероятной скоростью и точностью, выдавая вспышку за вспышкой, пока ствол не раскалился до красна. Ажье лишь изредка стреляла по приближающимся програм. В основном она целилась в орудийные порты корабля. Затем она отступила в укрытие. «Теперь у нас есть немного времени. Надеюсь, его хватит». «Говорить уже безопасно?» «Пока да. Мое подкрепление забивает им сенсоры и линии коммуникации». «Твое подкрепление?» «Слишком долго объяснять». Флойд вовремя посмотрел вниз и успел заметить между второй и третьей площадками светлый долгий проблеск. Попытался проследить за ним взглядом сквозь темную путаницу балок и обнаружил другой сгусток света, мчащийся за первым. Тонкие гибкие сияющие струйки взмыли вверх, развернулись на месте и нырнули к основанию башни. Двигались они так быстро, что оставляли после себя области разрежения, засасывающие легкий мусор. «Объясни». «Попытаюсь. Ты видел, что произошло сейчас? Ты имеешь в виду свою смерть? Никто не умер, а особенно Ажье. Но с тобой говорит не она. Эй, малышка, ты в порядке? Ты говоришь с Кассандрой. Ты видел рой крохотных машин? Они мои. Но мы же видели твою гибель. Гибель моего тела. Но машины успели вовремя покинуть его. Они ушли в момент смерти, не дожидаясь, пока люди Ниагары подчинят и допросят их. А теперь используют тело Ажье в качестве временного пристанища. Вот так просто?» «Это не очень просто», — возразила Кассандра слегка обиженно. «Машины могут записать и перенести лишь тень моей личности и воспоминаний. Уж поверь, умирать не самое приятное для меня занятие, особенно тут». Флойд снова глянул наверх, уверенный, что если бы люди в серебристой броне хотели убить его, то уже убили бы. Но те перестали приближаться. Они колебались, застыв на полпути между кораблем и добычей. «Лучше нам отложить этот разговор», — решил он. «Флойд, я хочу, чтобы ты понимал происходящее. Я буду управлять Ажье, пока мы не выберемся отсюда. Потом она сама определит, что делать со мной. И какой у нее будет выбор? Она может носить меня, пока в полисах не найдется подходящее тело, или прикажет мне покинуть ее, и я умру. Заверяю тебя, и в том и в другом случае ей самой ничто не угрожает. Она тебе разрешила?» «Не было времени спросить. Как ты, наверное, заметил, обстановка не располагает к долгим дискуссиям». Огромный корабль «Програв» подвергся нападению. Меньшие корабли, их было как минимум два, полосовали его лучами света. На это было неприятно смотреть. Через полосица ярчайших линий резало глаз. Флойд не выдержал и отвернулся. «Это и есть твои спасатели?» «Да, я запросила помощь, едва мы покинули Марс, но не знала, сколько кораблей откликнется на призыв. Мы выиграем бой. Силы примерно равны». Большой корабль отбивался. Флойд рискнул посмотреть, щурясь. Параллельные лучи вырывались из неповрежденных орудийных портов, упирались в нападающих. Все трое дерущихся защищались барьерами, изогнутыми пластинами прозрачного материала, сновавшими от одной части корабля к другой, меняя форму, чтобы плотно прилечь к корпусу. Как только луч касался обшивки, щит перескакивал туда, поглощая энергию, и его края светились, как у бумаги, готовой вот-вот вспыхнуть. Через несколько секунд щит испустил яркий свет и рассыпался миллионами искр, осыпая Марсово поле. Вскоре стало очевидно, что большой корабль проигрывает. Движения его щитов стали совсем уж хаотичными, дерганными, стремительными, но все равно защита не успевала прикрывать от ударов малых кораблей. В третьей длины от носа внутренний взрыв разбил полупрозрачную оболочку. На корпусе образовались длинные неровные лепестки, как у выходного отверстия пули. Сквозь пролом показалась блестящая аппаратура. К хвосту корабля потянулась череда взрывов послабее. Светящиеся символы под прозрачной оболочкой искривились, потекли, теряя четкость. «Он гибнет», — сказала Кассандра голосом Ажье. Пятерка програв на площадке разделилась, разорвав связь между скафандрами. Трое кинулись к ящикам с грузом, схватили их и побежали на пандус, соединяющий площадку с кораблем. Двое неторопливо пошли к Флойду и Ажье, кажется, вовсе и не озабоченные происходящим с соплеменниками и с единственным средством покинуть планету. Пандус елозил, кривился, корабль отчаянно старался удержаться у площадки. На момент показалось, что троица рухнет вместе с ящиками в пропасть, но програм как-то удалось проскочить, юркнуть внутрь, а пандус медленно сложился, приник к обшивке, будто закрылась пасть насытившегося кита. Новые взрывы избороздили корпус. Хвост теперь опустился ниже носа, как если бы корабль погружался в воду. Но и один из нападавших кораблей получил фатальную рану. Он медленно снижался, испуская чернильного цвета дым, или то, что казалось дымом, из прорехи в боку. Вот он сорвался в штопор и взорвался где-то у Монпарнаса. Серебристая пара уже подошла к входу на лестницу. Пара секунд, и они увидят Флойда Сажье. «Флойд, слушай меня». «Весь внимание. Нужно уходить отсюда». Я послала небольшие раи машин в оба шаттла, пытаясь запустить их. «И что?» «Оба судна оправляются от электромагнитного импульса. Лучше использовать шаттл Калискана. Он меньше и быстрее. Его гораздо труднее перехватить». «Так чего же мы ждем?» Флойда привлекло движение на большом корабле. В его корме открылся люк, оттуда выскочило что-то, разгоняющееся с каждой секундой. Это что-то, припасенное для последнего удара оружия? Овальный кургузый объект продолжал подъем, изрыгая пламя из заднего торца. Что это? Аварийная шлюпка. Но далеко она не уйдет. Уцелевший корабль нападавших прекратил атаку, метнулся вверх, стараясь перехватить беглецов, выстрелил, принял ответный удар. Затем шлюпка нырнула, в испещренное геометрическими узорами облачное одеяло. Его осветил взрыв. Резкий свет полоснул по глазам, запоздало раскатился грохот. В просвете между тучами Флойд успел заметить огненный комок шлюпки, как ни в чем не бывало несущейся к орбите, словно повернула вспять падающая звезда. «Говоришь, далеко не уйдет?» «Вряд ли проскочит за ближнюю орбиту. В околоземном пространстве полно перехватчиков. Большой корабль уже не мог держать высоту. Он накренился на 45 градусов, плюясь огнем и дымом. По обшивке лихорадочно плясали искаженные символы. Крен усилился, корма ударилась об одну из четырех ног башни, и та с жутким скрежетом рвущегося металла продвинулась на несколько метров. Через дыру под ногами Флойд увидел, как обваливаются тонны металла. Но подбитый корабль еще не покинула жизнь. Он поворачивался, упершись в башню. Новый рывок едва не сбросил Ажье и Флойда с узкой лестницы. «Смотри!» – в ужасе пробормотал Флойд. Похожая на колючку суденышка Калискана соскользнула с края площадки, ударилась о башню, полетела, кувыркаясь, стуча о решетчатой конструкции, крохотное, словно оброненное яйцо. Внизу оно распухло на мгновение, обернулось пронизанным темными жилками огненным шаром, похожим на мозг. Башню тряхнуло, как никогда раньше. Другой шаттл, на котором прибыли Флойд Сажье, съехал к середине площадки. Чуть больше наклон, еще толчок, и он тоже полетит вниз. «Наше средство эвакуации сделало большой бабах», — меланхолично заметил Флойд. «Остался другой шаттл. Мы поймем, сможет ли он лететь, когда проберемся в него. Но тогда вернуться к нашему убежищу уже не сможем. Я готов рискнуть». «Коли так, пошли». Ажье выскочила из-за укрытия, Флойд сразу за ней. Они шагали, пригнувшись, чтобы удержаться на ногах под ураганным ветром. Ажье снова принялась стрелять с нечеловеческой быстротой и точностью. Иногда даже не смотрела в направлении выстрела, но поражала цели безошибочно. Правда, не нанесла серьезного ущерба двоим оставшимся програм. Или пистолет уже не выдавал прежней мощности, или они усилили защиту. Но, по крайней мере, большой корабль им уже не помогал. Прогры двигались к шаттлу лайнера, опять соединив броню, выдвигая серебряный отросток, чтобы перекрыть доступ к двери. Щупальце извивалось, пульсировало, его оконечность расширялась, преграждая путь. А пара маленьких щупалец поползла к Ажье и Флойду, трепеща над ними, словно болтающиеся швартовочные канаты. Ажье не прекращала огня, целясь в канаты и в то место, откуда они появились. Точность оставалась безупречной, но Флойд видел, что спутница экономит боеприпасы. Теперь она могла лишь отгонять меньшие щупальца. «Они уже истощены», – процедила Ажье, переводя дыхание. «Не могут растягивать броню до бесконечности. К сожалению, у меня кончается заряд». Им, спрятавшимся за кучей покореженного металла, оставалось всего дюжина шагов до шаттла. Большое щупальце по-прежнему блокировало дверь. Через него не прорвешься. Достаточно вспомнить, что оно сделало с Кассандрой. «Не сдавайся же», – буркнул Флойд. «Мы и не собираемся. Но разряды малой мощности бесполезны. В оружии осталась энергия на 6 нормальных выстрелов. Или на один мощный луч. Вот он-то мне и нужен. Пистолет расплавится, но это теперь не важно. Делай, как считаешь нужным. Их это не убьет, но энтузиазма поубавит». Она переключила пистолет и предупредила. «Что бы сейчас ни случилось, мчись со всех ног к люку. Запрыгивай в корабль и стартуй. Не жди меня, если я не побегу вслед за тобой. Без тебя я никуда. О тебе позаботятся машины. Но лучше надеяться, что до этого не дойдет». Канаты взметнулись над головой, полетели вниз, истончаясь, превращаясь в длинные клинки. «Если хочешь что-то сделать, сейчас самое время», – посоветовал Флойд. Ажье вытянула руку с пистолетом, прицелила слившееся тело прогров. Оружие извергло мощный луч, кинжалом врезавшийся в сочлененные фигуры, испаряя слои серебристого вещества. Пистолет полыхнул огнем, засветился, раскаляясь. Она удержала его, плавящейся, роняющей капли металла, до конца стрельбы, затем отшвырнула, рыча от боли. «Беги!» – крикнула она. Финальный выстрел, очевидно, нанес противнику большой вред. Броня заколыхалась вокруг прогров, словно встревоженный студень. Острые тонкие щупальца втянулись назад. Большое щупальце у двери оторвалось и задергалось, свиваясь и развиваясь, будто обезглавленная змея. Проход к двери был свободен. Флот кинулся туда, потянул за угловатую полосатую рукоять, предназначенную для открывания снаружи. К его большому облегчению дверь скользнула вверх, ушла в корпус. За ней была шлюзовая камера. Флойд оглянулся, надеясь увидеть Ажье, но ее не было рядом. Она почти не сдвинулась с места, откуда стреляла. Лежа на боку и откинув почерневшую изуродованную руку, пыталась сползти, медленно, мучительно, по сантиметру. «Флойд, оставь меня! Беги!» – произнесла Ажье, запинаясь. «Здесь я тебя не брошу». «Я позабочусь об Ажье. Скорее убирайся отсюда». Он посмотрел на врагов. Один, тот, кого раньше ранил Калискан, теперь лежал лишенный брони. Остатки его скафандра теперь укрывали второго програ, но их движения, перетекания, формирование оболочки казались неуверенными, хаотичными, как если бы броня тоже была ранена. Однако отрубленный кусок, корчась и трепеща, понемногу полз к основной массе. Наверное, когда он сольется с ней, броня усилится. Флойд выскочил из шаттла и побежал к Ажье. «Убирайся!» – рявкнула она. Он встал на колени, обнял ее. «Да уж, тяжелая атлетика в скафандре – то еще дело». «Никто никого не бросает», – прошипел он, стараясь не потерять равновесие. «Вижу, ты не слишком торопишься покидать тело Ажье. Свое-то оставила с легкостью. Мое тело – моя собственность. Я вольна распоряжаться им. Чужим телом нет». Он встал, пошатываясь, ступил к шаттлу. «Даже если тебя убивают». Судорожно выдохнул Флойд, переставляя ноги отчаянным усилием воли. «Флойд, не болтай, иди молча». Он добрался до шаттла, уложил Ажье в тесном шлюзе, втиснулся туда сам, нашел что-то похожее на полосатую рукоятку, которую дергал снаружи, потянул. Наружная дверь скользнула вниз. Расстрелянный корабль прогров наконец опустился. Флойд успел увидеть через проем закрывающейся двери, как он утыкается носом в лед, плюется огнем, заволокшим его целиком. Корпус разваливался, расцветая тысячи мелких взрывов. В унисон им загрохотала, заскрежетала башня, рушась прямо на глазах. «Кажется, исполняется предсмертное желание Гиде Мопассана», — усмехнулся Флойд. Перед тем, как шаттл врезался в облака, Флойд успел окинуть взглядом Марсово поле. Страшные взрывы раздирали остатки вражеского судна. От него разбегались на удивление ровные, круглые ударные волны до самого защитного периметра. Париж содрогался. Медленно, словно раненый жираф, башня падала. Одна из опор, поддерживавших третью наблюдательную площадку, подогнулась, рассыпалась миллионом железных обломков. Пару секунд казалось, что оставшиеся три смогут удержать вес, но нет. После столетий перемирия гравитация наконец-то победила проржавевшие кронштейны, заклепки и болты. Башня кренилась все больше, и оставшиеся опоры уступали невероятной тяжести. Статонные балки срывались, распрямлялись, сбрасывая напряжение, будто выпущенные из согнутой колоды карты. Тысячи тонн металла врезались в лед, облако белой пыли поднялось на сотню метров, укрывая агонию башни. Флойд видел, как третья площадка косо ушла в белую пелену, освещенная ветвистой молнией. Он отвернулся. Видеть, как гибнет символ любимого города, было невыносимо. Флойд подумал, что живой Париж, при всех его недостатках, куда приятнее заледеневшего трупа. Жаль только, свой Париж ему больше не увидеть никогда.